Вкус войны. Эх, война, война. Впереди толпа гудит, площадь народом запружена. На подходе к ней тоже кучки людей стоят, ненавидящими взглядами нас обжигают. Митинг очередной. Ну их к Аллаху, через этот улей ехать, дураком надо быть. Либо пулю всадят из-под тишка, либо вообще на машину полезут, попробуют заваруху какую-нибудь учинить. ОМОНовцев, конечно, могут и побояться. У нас народ отчаянный. Дойдет до драки, гранатами дорогу зачистим. Да только зачем зря грех на душу брать? Женщин полно. Нормальные герои всегда идут в обход. Плохо, конечно, что улочки незнакомые. Правда, меньше шансов на засаду напороться. Нас ждут на постоянных маршрутах. Зато можно с любой другой неожиданностью столкнуться. Есть районы, где боевики в открытую разгуливают, а хочется побыстрее домой, на базу. В кабине Урала на командирском сиденье огромная длинная дыня лежит. Специально на рынок заезжали. По жаре такой на эту фруктину чудесную спокойно смотреть невозможно. Ничего, скоро мы до тебя доберемся, правда, Винни? Водитель, добродушный крепыш, родной брат Винни-Пуха, согласно кивает головой и непроизвольно сглатывает слюну. Он целый день сегодня за рулем, еще и с обедом пролетел. Пока другие перекусывали в столовой Гоша, Пух где-то хлопотал с погрузкой вещевки для отряда. «Змей, смотри!» «Вижу!» Сферу на голову, дверцу приоткрыл, ей же и прикрываюсь. Броник мой на дверке висит. Не вывалится бы, когда Винни тормознет. Молодец, Пух. Вроде от дороги глаз не отрывает, а суету непонятную впереди по курсу засек. Слева, на краю пустыря большого, рыночек. Киоски и просто столы на небольшой площадке стоят. На одних запчасти разложены, на других — овощи, консервы какие-то. Но люди не торгуются, у столов не трутся. Люди за киосками поприседали, под столы забились. Несколько человек на земле лежат. Кто-то неподвижно руками голову закрыв, а кто-то бочком-бочком старается за кучу мусора заползти. Справа еще интересней. УАЗик, а за ним двое в камуфляже с автоматами. Нас увидели, но сматываться не торопятся. Наоборот, руками машут, останавливают. Один еще и в сторону рынка показывает, мол, туда поглядывайте. Мы, дорогой, везде поглядывать будем. Здесь не догляд, смертью пахнет. Тем более нехорошее место, открытое. Только справа панели бетонные свалены, да впереди узкая улочка с домами частными, но до них еще добраться надо, если оттуда стрелять не начнут. К бою, слева, справа! Хлопцы мои не зевают, уже как надо стоят, вдоль бортов, разом на колено, оружие на изготовку. Борт железный, да скамейка деревянная, невелика защита, но от осколков прикроют. Шлемы и броники тоже не бумажные. А дальше каждому своя судьба. А моя доля командирская. Не зная обстановки, за секунды считанные принимай решение, как поступить. Может, спектакль все это, отвлечение для засады. И надо пока не поздно рвать назад, огнем прикрываясь. Может, и свои попали в переделку, помощь нужна. А цена ошибки — груз 200, а то и не один. Вот и разгадка. Слева за пустырем, на крыше обгоревшего здания и в темных провалах его бывших окон, огоньки замелькали. И по раме стальной Урала нашего, как горохом. Тр-тр-тр-тр-тр. Стрекот автоматный последним прилетел. К машине! Да что с вами, орлы? Не услышали за шумом? Или от уставной команды в мозгах перемкнуло? Прыгай, вашу мать! Другое дело. 100-килограммовый бободя в полном снаряжении, 25 кило металла, с ручным пулеметом и двумя коробками патронов, как птица над бортом взвился, на землю обрушился. 5 баллов по шкале Рихтера, лишь бы ноги не сломал. Остальные тоже в воздухе пятнистыми призраками мелькают и тают тут же. Секунду-две, и нет никого. Только из-за плит бетонных у обочины, в сторону здания коварного, стволы настороженные посматривают. Но не все. 2 автоматчика на мушке неизвестных в камуфляже держат. Мужики за УАЗиком совсем присели, автоматы на землю положили. «Мы свои, у нас раненый!» Винни, как только ребята с машины слетели, по газам, под прикрытие дома частного. Притер Урал под стенку, стоит, команды ждет. Комод Чавыча, он же снайпер по боевому расчету, редкого хладнокровия человек, уже в прицел своей винтовки впаялся. «Дистанция 300, командир!» Студент, хоть и молодой боец, первую командировку работает, тоже не зевнул. «На пятиэтажке, сзади!» Точно, согнутая черная фигурка по краю крыши мелькнула, за бордюрчиком укрылась. «Молодец, братишка!» «Промышленное здание, 300 метров, крыша! Подствольники, огонь! Пятый этаж, третье окно слева, автоматчик! Чавыча, щелкни его! Сзади правая пятиэтажка, крыша! Бабадя, отработай!» Первая серия из подствольников по-разному пришлась. У кого-то недолет, но пара разрывов точно легла. Как при залповом огне, каждый свое попадание определяет, никто объяснить не может. Да только вторая серия всю крышу черными шапками нахлобучила. Пару раз снайперка Чавыча нахлестнула. Бабадин пулемет ей вслед пророкотал. И тишина. Сидят бойцы за укрытиями. Холодными глазами профессионалов все впереди себя прощупывают. Прошли эти дни, когда с перепугу да в азарте на одиночный выстрел лупили в белый свет, пока патроны не кончатся. Боевики тоже молчат. Видно, поняли, с кем дело имеют. Может, ушли, а может, ждут, пока расслабимся и к машине в кучу соберемся. Пока пауза, надо в отряд сообщить, что в переделку попали. «База, Змею! На связи! Попали под обстрел в районе авторынка, на улице!» Хрен его знает, что за улица. Впереди частный сектор. За деревьями табличек не видать. Пятиэтажки разбитые, закопченные. «Не могу сориентироваться. Приблизительно километр от вас, в сторону бывшего 20-го блока. Будете на подходе, обозначимся ракетами. Держитесь, братишки, сейчас будем!» «Так, а теперь нашими добровольными пленниками займемся. У этих двоих удостоверение в порядке, но здесь бумагам веры нет. Другое важней. УАЗик по левому борту, пробоинами попятнан. В машине еще двое. У одного грудь в бинтах, пятно багровое, подплывает на глазах. Второй его придерживает, новый пакет перевязочный зубами рвет. Не маскарад. Да и так видно, свои. Когда все вокруг по-русски свободно говорят, учишься друг друга нюхом распознавать. На то тысячи нюансов есть, и не все объяснить можно, а от этих еще и новичками за версту тянет. Судя по результатам, у боевиков тоже обоняние в порядке. Еще легко ребятки отделались, надо выводить их срочно. «Промедол ввели, шок не уйдет! Все сделали, скорее в госпиталь надо! Прыгай за руль, прикроем!» «Пух, Змею! На связи! Сдай назад, прикрой УАЗик бортом! Чавыча, смотрите в оба! Винни сейчас как мишень будет!» В тишине напряженной взревел Урал. Одним рывком из-за укрытия выпрыгнул. Точно слева от УАЗа по тормозам резал. «Ну что вы телепаетесь?» Подпел УАЗик. Рванулись парой вперед. Идет Винни, с собой братишек прикрывает. Именно собой. Он ведь слева сидит. Бок броником на дверке защищен. А голову куда денешь? Под торпеду? Так ведь на дорогу смотреть надо. Глаза-то к голове привинчены, не на стебельках, перископом не выставишь. Шлем на голове, но это от мелочи, от осколков, рикошетов. Если сейчас снайпер на спуск жмет, то через долю секунды шлем слетит, как котелок дырявый, с кашей желто-красной. У духов и гранатометы есть, и стреляют они из них мастерски. Не дай бог увидеть, как летит навстречу Винни звезда хвостатая. Все, проскочили. Теперь они домами прикрыты. УАЗик, скорость не сбрасывая, дальше помчал. «Удачи тебе, брат! Живи!» А Винни сейчас назад пойдет, своих ребят выводить. «Внимание! Выходим под Уралом!» Снова громадина железная задним ходом, как в автошоу шпарит. В правом зеркале на миг пуховые глаза высверкивают. Не влево смотрит, где смерть его пасет, а на ребят, как бы не сбить кого. Если поторопиться к машине рвануть. Вот они, материализовались. каждой левой рукой за борт вцепился, в правое оружие, как учили, и пошел Урал, боком своим людей прикрывая. Чешут бойцы, еле земли касаются. Скорость машина задает, твое дело ноги вовремя переставлять, не сбиться, под товарища не рухнуть. Выскочили из тира, теперь в машину и ходу. Винни шлем с головы сбросил, пот ручьями по лицу. Спотеешь тут. Поднимаюсь на подножку, последний взгляд в кузов. Все, домой. Да только сзади крик умоляющий. Что такое? Нанялись тут все руками махать. Двое сидят на коленях, жестами к себе зовут, а сами в центре пятачка. Если вся площадка тир, то это место десятка на центральной мишени. Ага, сейчас. Если мы так вам нужны, гребите сюда сами. Помогите, тут раненый. Точно, за ними третий лежит. Мне его поза еще в начале суеты всей этой не понравилась. Теперь вижу почему. Одна нога в голени пополам переломлена и под немыслимым углом торчит, так что пятка почти коленки касается. Лужа черная из-под ноги ползет. Здорово его жахнуло. Если не помочь мужику, кончится через 5 минут от шока болевого и потери крови. А как помочь? Несите сюда! Нельзя нести, нога оторвется! Вот блин, история! Ну его нахрен, башку из-за него подставлять. Только высунься, пулю схлопочешь. Если боевики не ушли, точно сейчас на живца пасут. А бросить как? Человек ведь живой. Пока. Эх, мамочка, ангелы-хранители мои, вывозите родимое. Прикройте! Вздохнул, и как воду ледяную. Теперь я знаю, что видит и что чувствует хирург во время рискованной операции. У меня процесс несложный, но обстановочка... Одни чеченцы подползли, помогают, а другие очередь над головой свистанули. Слишком высоко. Своих отгоняют. В ответ наша СВД ударила, и Калашников короткую очередь отсек. Это Макдак сработал, у него автомат с оптикой. Раненый шепчет. «Не надо, уезжай!» «Молчи, дыши ровно!» Один чеченец возле меня не выдержал. Вскочил, кулаком машет, кричит что-то по-своему. Голос звонкий, воздух тихий, далеко слышно, наверное. Все, не отвлекаюсь. Весь мир в узкий пятачок сжался, как ночью в луже прожектора. Перед глазами ноги бедолаги этого. Та, что в голени перебита, на скрученных рваных мышцах и коже растянутой держится. Розовая кость из мяса сантиметров на 5 торчит. Костный мозг сгустком свисает. Надо расправить, соединить. Боль ведь адская. Первым делом жгут под колено. Кровь хлещет, как из спринцовки. Хорошо, рукава закатаны, а то стирать замучаешься. Теперь промедол. Колпачок шприц тюбика довернуть, мембрану пробить. В мышцу, прямо через брючину. Черт, неудачно как. Бедро в судороге, словно каменное. Пол тюбика ввел, и игла сломалась. Промедол мне! Сбоку рука появляется. Белый тюбик в ней. Второй укол. Перед глазами второй жгут выныривает. Его выше колена. Так, терпи. Ногу развернуть, кость в мясо уложить, концы свести. Нет, простой повязкой не закрепишь. Шину бы! Треск рядом. Под руку дощечки от пивного ящика подныривают. Отлично. Теперь на сквозную рваную рану. С двух сторон бинты стерильные. На них шины. Сверху еще бинты. Есть. На второй ноге. Пятка в дребезги, сухожилия торчат, кость розовеет. Делаем все по новой, только без промедола. Наркотик уже действует, обмяк мужик. Но силен, лет 40-45, крепкий, как дуб. Другой бы на его месте либо отключился, либо на крики зашел. А этот только зубами скрипит, да тяжко так выговаривает. «За что они меня искалечили? Я не воюю, я приехал карбюратор купить». «Они из автомата!» Один из помощников моих рассказывает по ходу. «По УАЗику с дома стрелять стали. Они не поняли, выскочили. Ложись, кричат. Все попадали, Умар замешкался. Они ему по ногам, а он-то ни при чем. С крыши стреляли. Да, картина знакомая. И винить ребят нельзя. Не один день надо под пулями полазить, чтобы научиться не молотить на каждый выстрел дуриком, а работать по цели конкретной. Но и самые опытные профессионалы порой срываются. Нервы на взводе. Хочешь жить, стреляй первым. Результат потом увидишь. И всякое бывает. Порой в неразберихе и по своим пуляют. Почти каждый через это прошел. Ведь здесь из-за каждого угла бьют. Из зеленки, из домов, из руин. И из толпы на рынках ни одного федерала расстреляли. Здесь ведь тоже кто-то в засаде сигнал подал, на УАЗик нацелил. А правители наши, да чистили законодатели, войну полномасштабную развернув, даже чрезвычайное положение не ввели. Им начхать, они деньги делают. А мы здесь нервы рвем, да кровь льем, свою и чужую. Так что не вини ты, дружище, тех, кто стрелял. Кляни тех, кто эту бойню развязал. Все, вторую ногу спеленал. Можно дух перевести, глаза поднять. Давно чувствую, что прикрыли меня слева, с той стороны, откуда пули пели. Да все, глянуть было некогда. Щемануло сердце, теплом умылось. Братишки мои! Нет, не услышите вы от своего змея ядовитого, вечно всем недовольного, слов любви и благодарности. Не принято у ОМОНовцев лирику разводить. Но на всю жизнь запомню я, ваши лица обреченно сосредоточены. Живым забором в брониках, стволами ощетинившись, уселись на площадке пыльной, загородили командира и чеченца раненого. Что ж вам пережить за эти минуты пришлось? И Винни снова здесь, Уралом своим нам спину от пятиэтажек прикрыв, сидит под колесом, мой броник наготове держит. Но теперь точно все. Подъехали милиционеры местные. Народ вокруг осмелел, поднялся. Окружили, лопочут. И по-русски, и по-своему. Раненого в «Жигули» милицейские. Молодой чеченец, глаза пряча, руку жмет. «Спасибо!» «Не стоит. Не забудь врачам сказать, что 1,5 тюбика промедола вкололи. И время, когда жгут наложили. Это очень важно. 1,5 тюбика и жгут. Не забуду, я понимаю». Умар тоже голову поднял. «Спасибо!» «Не стоит. Удачи тебе. Живи. И прости, если сможешь».